Глава 10. Попрощавшись с бабушкой, мы неторопливо, держась за ручку, прошлись по центральным улочкам, пока не оказались у дома Максима. Я немного нервничала, поднимаясь к нему, а он с какой-то непонятной мне улыбкой изучал мою реакцию. «Ты будешь первой девушкой, которая увидит мое логово», заявил он, открыв для меня дверь. Что ж, это была приятная новость. Войдя внутрь, я с удовольствием отметила, что Максим неряхой не был. Его сестра приехала сегодня. На уборку времени у него не было. Но квартира и так выглядела чистой и опрятной. Стены коридора и гостиной были выкрашены в шоколадный цвет. Но белая мебель отлично разбавляла темный фон. Пространства было много, а мебели и безделушек совсем мало. Мне был по душе такой минималистический стиль. В нем чувствовался характер хозяина. Четко и по существу. «Здесь гостевая спальня», – обозначил Максим, показывая мне небольшую светло-серую комнату. «Лера хотела поселить сюда этого фотографа. Я с трудом отбился. В ее квартире тоже гостевая комната есть». Я хмыкнула. «Добренький братец. Никакой лафы влюбленным, да?» «Да, нечего тут», – он насмешливо заворчал, а потом завел меня в свою спальню. «Это должна быть она. Очень стильная комната с белыми стенами и черной лакированной мебелью. Даже постельное белье было черным и шелковым на вид. Я без задней мысли подошла к огромной кровати. Провела рукой по гладкому покрывалу, а потом без разрешения плюхнулась прямо посередине. Отпадное чувство. Я словно оказалась на облачке. И как же восхитительно пахло белье. «Ой!» – вспомнила о приличии. Резко села и робко спросила. «Можно?» Максим подпирал косяк двери и выглядел как-то потерянно. Он вообще застыл, и мой вопрос даже не расслышал. «Что?» Его голос был слегка хриплым, и он прокашлялся. «Ты не возражаешь, что я тут разлеглась?» Повторила я и засобиралась слезать. Максим остановил меня жестом. «Нет-нет, оставайся здесь навсегда». Я рассмеялась, но он опять не шутил. Лишь улыбался и смотрел на меня так, будто я самая красивая на свете. По крайней мере, такой я себя и чувствовала. Медленно приблизившись, он сел на край кровати и прикоснулся к моему лицу. Я потерлась о его ладонь, как кошечка, едва не мурлыча. Все черные простыни. Это они свели меня с ума. Я сама притянула Максима для поцелуя. Сама повалила его на постель. И сама же уселась верхом, углубляя смелую ласку. Мне так безумно хотелось оказаться как можно ближе к нему, залезть под кожу, быть в его мыслях. И... о! Ответное желание Макса подо мной ощущалось очень явственно. И оно все росло и росло. Я, конечно, понимала, что происходило с его организмом. И тот факт, что я с такой легкостью могла зажечь мужчину своей мечты, вызывал во мне как минимум гордость, как максимум возбуждение такой силы, что я напрочь потеряла голову. «Ир», — Макс прошептал мое имя прямо в губы и потянулся ко мне руками. Я уже чувствовала, что он собирается остановить меня, но не была готова так просто снова становиться хорошей девочкой. Перехватив его кисти, пригвоздила их к постели и вжалась в мужчину максимально, чувствуя всю твердость его тела своим. Он казался таким сильным и надежным, в то время как его губы были невероятно мягкими и сладкими. «Еще только один маленький поцелуйчик», – прошептала я ему на ушко. И тут же возникла коварная идея – пометить это тело. Оттянув ворот его рубашки, присосалась к оголенному участку кожи и застонала от превосходного вкуса и запаха его парфюма. «Твою ж, Ира!» Он стал действовать жестче, будто его железная выдержка дала трещину. И я мысленно ухмыльнулась. «Действуй, Макс, у тебя ярко-зеленый». Его теплые ладони поползли по моим ногам, пока не забрались под сарафан. Я издала тихий стон в знак поощрения и отстранилась, чтобы оценить свои труды. Прекрасный бордовый засос теперь красовался на шее моего парня, по совместительству босса. Быть шкодницей — такое веселье. Я снова нашла его губы, и на этот раз застонал он. Сжал пальцами мои бедра и притянул к своим, чтобы я даже не сомневалась, что он хочет меня так же безумно, как и я его. А потом он резко перекатил меня на кровати и оказался сверху. «Девочка моя, нам надо?» «Не сейчас», — оборвала я, скрестив ноги на его пояснице. Мой несчастный сарафан задрался до самого живота, и теперь Макс увидел на мне еще одно списанное белье с бутика. Увидел и поморщился, так, будто ему было больно. «Ты такая красивая!» И сказал он это так, словно это несчастье какое-то. А потом вдруг опустился к моему животу и стал покрывать его мелкими щекотливыми поцелуями. Я захихикала, но когда он начал приспускать мое белье, стало не до смеха. Приплыли. Конечная остановка. Ира струсила. Макс почувствовал, что я застыла, и с тревогой посмотрел мне в глаза. А потом поднял руки. Мол, это опять они шалят. А я не смогла не улыбнуться. Я, как девушка неопытная, естественно, сомневалась. Вот только не в нем, а в себе. Очень боялась его разочаровать, сделать что-то не то. А Максим, он был сущим совершенством. Я притянула его обратно. Скрестила руки на его шее и со всей уверенностью заявила. «Я хочу тебя». Он лишь фыркнул, будто я даже не понимала, о чем говорю. «Нет, маленькая моя, это я тебя хочу». «И?» С укором спросила я. «Почему же он тогда опять от меня отдалялся?» «Я?» Он так и не успел ответить. Его перебил звонок в дверь. «Итальянцы», — обреченно произнес он, поморщившись. О званом ужине я и вовсе забыла. Стоило только представить, что они увидят меня такую, растрепанную, покрасневшую, зацелованную и... А что, пускай смотрят. «Идем открывать», — воодушевленно заявила я, решив отложить наш разговор на потом. «Ты иди», — нехотя ответил Макс. «На кухне их тащи. А я через минутку». Скептически осмотрев мужчину, я наткнулась взглядом на весьма внушительный бугор в районе паха, повела бровью и заговорщицки улыбнулась. «Ну да, ты это, сдувайся пока». «Угу», — протянул Макс, сдерживая улыбку. А звон тем временем стал беспрерывным. Альфонсо и Алонсо о чем-то весело болтали на своем языке, но резко смолкли, когда увидели меня. А видок у меня был тот еще. Я в зеркале проверяла. «А, понятно. Чего это вы так долго не открывали?» Со смешным акцентом и лукавым взглядом произнес Альф. Он вошел, всучил мне в руки бутылку вина, а потом притянул к себе за плечи и поцеловал в обе щеки быстрее, чем я успела сказать «ой». «Ира!» — воскликнул второй братец и тоже принялся меня приветствовать. И как бы намекнуть, что мне поцелуй всех, кто не Макс, неприятные. Даже такие невинные. Алонсо отпускать меня не спешил. Поглаживая по рукам, он жуткой плотоядной улыбкой осматривал мое лицо. А потом и все тело самым наглым образом. «Белиссимо!» — заявил он и очень быстро затараторил что-то своему брату. «Ему уже не терпится начать с тобой работу», — охотно перевел жених Леры. «Ой, ну я еще...» «Вечер добрый!» Раздался голос хозяина квартиры. И тон очень противоречил заявленным словам. Под ледяным взглядом Максима я отпрянула от Алонсо и невинно улыбнулась. Почему я даже ничего не сделала, а уже чувствовала себя виноватой? «Макс!» Все с тем же непонятным мне восторгом воскликнул фотограф. И с распростертыми объятиями пошел навстречу моему парню. Тот, как я еще секунду назад, был в полной растерянности. Но окончательно Максим обалдел, когда и его постигла та же участь. И он был расцелован горячим итальянским парнем в обе щеки. Вот. После этого у меня не только исчезло чувство вины, но и появилось желание неистово расхохотаться. Я с трудом сдержалась, когда к Максу с теми же намерениями пошел Альф. «Стоп!» — выкрикнул Большов в ужасе, округлив глаза. Альф застыл в шаге от него и непонимающе осмотрелся по сторонам. «Мы же виделись пару часов назад», — как-то обреченно произнес Максим. «Вы что же, каждый раз так здороваетесь?» «Да», — объявил Алонсо. «Самыми родными», — добил его Альф. «Семьей. А мы же семья, Макс». Тот слегка поморщился и предложил итальянцу руку. «У нас вот так семью приветствуют». «Как в офисе?» – удивился жених Леры, пожимая ладонь. Возможно, он хотел сказать как-то иначе, но наше скупое мужское приветствие ему явно не понравилось. «Всех прошу на кухню», – вставила я свое слово. Надо было срочно спасать своего мужчину. Пропустив гостей вперед, взяла его за руку и подмигнула. «Пиццу заказать забыли, да?» «Да», – буркнул Макс, провожая Алонсо хмурым взглядом. «Ты заказывай, а я им закуску какую-то сделаю». Максим просиял и чмокнул меня в губы. «Ты золото у меня», – похвалил он и достал из кармана телефон. «Красивая все-таки квартира, обставлена со вкусом, и кухня современная, беленькая. Только содержимое холодильника насторожило. Яйца, бекон и плесневый сыр в ассортименте. Не тот, из дорогих, а такой, что гостям лучше не показывать. Ну, раз обещала закуску, значит, будет закуска». Задавая гостям дежурные вопросы а-ля «Как долетели?» и «Как вам город?», я копошилась у плиты. Так что, когда Максим появился, у меня уже почти расплавился весь сыр для фондю, и яйца для острой пасты сварились. А Алонсо с Альфонсо тоже без дела не остались. Безумолку болтая, они нарезали кубиками тосты. Шпажек я не нашла, потому будем использовать вилки. Объявила деловая я и поставила на стол перед мужчинами маленькую кастрюлю с расплавленным сыром. Максим недоумевал, чего это итальяшки так нахваливают его просроченный сыр. А потом сам попробовал. На его лице отобразилась целая гамма эмоций. От откровенного неверия до заговорщицкой хитрости. «Это тот же», уточнил он. «А как он думал, что я новый наколдовала?» С пониманием дело кивнула и подсунула ему бокал заморского вина. Макс пил, не отрывая от меня своего лукавого прищура. Я даже догадывалась, о чем он думал. По крайней мере, в моей голове то и дело крутились воспоминания нашего с ним уединения и крышесносного поцелуя. Прикусив губу, чтобы скрыть наглую улыбочку, я с обожанием смотрела на своего красавчика. «Это поразительно вкусно!» – вынес вердикт он. Альфонсо склонился к нему и громко шепнул. «Надо жениться!» Максим даже не взглянул на него, но сразу кивнул. «Ох, я могла бы воспламениться!» Покачав головой, принялась с особым усердием натирать яйца для закуски. И как хорошо, что Альф задал вопрос о нашем знакомстве. Рассказывать начал Максим, а я жадностью ловила каждое слово. Ведь самой было любопытно, какой он меня видел. «Она буквально упала мне в руки», — с мечтательной улыбкой произнес он. И я просто завис, не понимая, откуда такая красота взялась. Хохотать итальянцы начали на том моменте, когда бывшая сотрудница бутика предложила одному из них снять нижнее белье. А когда Максим поведал о наших приключениях в мэрии, они едва не упали под стол. Я и сама смеялась от души, но еще больше грели душу откровения Максима. Он тоже ощутил притяжение между нами с первой секунды. И работу он мне предложил лишь для того, чтобы видеть меня каждый день. И весь переезд тоже из-за меня, оказывается, был. Теперь и слова его бухгалтера стали понятными. А я тогда и предположить не могла, что такой мужчина, как Максим, способен сменить работу ради того, чтобы быть поближе ко мне. Да он же розовые стены ради меня неделю терпел. А потом она вышла в этом платье, и я пропал. Признался Макс и смешно поморщился. А потом послал Алонсо строгий взгляд и заявил. «О фотосессии можешь забыть». Итальянец, похоже, так просто сдаваться не собирался. Он затараторил на своем и говорил о чем-то очень серьезном, судя по выражению его симпатичного лица. Макс успел заново наполнить свой бокал, съесть почти все фондю. А когда Алонсо стих, мы с Большовым дружно уставились на Альфа, ожидая перевода. «Он негодует», — поведал тот, после чего его брат тут же продолжил свою пламенную речь. И даже когда позвонили в двери и Максим пошел открывать, Алонсо не остановился. Просто на этот раз пытался доказать что-то мне. «Он говорит, что ты должна попробовать», — весьма лаконично перевел Альф. После чего в кухню с огромной коробкой пиццы вошел Макс. Вошел и тут же припечатал. «Нет, Ира прекрасна, спору нет. Но счастливчиком, которому вся эта красота досталась, оказался я. Я один. А вам вот». Он поставил на стол перед парнями еду, и те даже не стали спорить. Максим и сесть не успел, как в двери снова позвонили. Он с удивлением пошел открывать, и совсем скоро я напряглась, услышав женский голос. Каким же было мое счастье, что гостьей оказалась не какая-то воздыхательница Большого, а его сестра. Правда, выглядела Лера не очень. Волосы ее были взлохмачены, а лямка на коротеньком красном платье оторвана. «О, Ира!» Увидев меня, она устала, но искренне улыбнулась и уселась на коленки к своему жениху. Все молча ждали, пока она осушит бокал вина, ведь понимали, что вечер у девушки выдался нелегким. «Фу, гадкое пойло! Наше есть?» — спросила она у брата. Тот кивнул и достал из буфета бутылку. «Правда, не вина. Водки». «Так все плохо прошло?» — догадался Макс. «Прости», — Лера развела руки. «Теперь, братик, у тебя проблем еще больше. И налоговики, и пожарные, и санитары. Весь набор, если эта коза еще чего-то не придумает. Не выдержала я». Она чмокнула Альфонса в губы и, улыбнувшись его брату, что-то задорно объяснила им на иностранном. После чего горячие итальянские парни с опаской зыркнули на бутылку водки. «Рассказывай», — потребовал Максим и сел рядом, притягивая меня в свои объятия. Начала Лера со слов. «Ну она и тупая». Конечно, речь шла о дочке мэра, с которой они пошли ужинать. Как оказалось, именно с Лерой Катя познакомилась первой около полугода назад. Какое-то время они даже тусили на вечеринках чуть ли не каждую ночь. Но Лере дочка мэра показалась слишком напыщенной. И вскоре их пути разошлись. До одного дня, когда Катя случайно увидела рядом с Лерой Максима. Вот тогда она буквально стала одержима идеей охомутать Большого. Я-то думала, у девушки просто спортивный интерес. Но нет. Все оказалось куда сложнее. Катерина, оказывается, сначала в моего Максима влюбилась с первого взгляда. А потом и вовсе на него поспорила, как поговаривают в узких кругах. Да еще и с кем? С его бывшей невестой. Да еще и на что? На целый кабриолет, который мэр обещал подарить доченьке в грядущий день рождения. Так что Макса затащить в постель ей нужно позарез. И чтоб доказательства были. А девушка? Девушка не проблема. Тем более какая-то там я. Выслушав все это, я лично захотела пойти и выдрать патлы глупой взорвавшейся хамке. Но Лера уже все сделала за меня. Я ей так и сказала, что в мою семью не лезла, воинственно заявила она, уже накатив одну рюмочку. А она мне что-то неугодное ответила. Ну, я и не выдержала. Выплеснула на нее мартини прямо в ресторане. А потом посчитала, что этого мало. И еще и макароны в томатном соусе в нее запустила. Ну, а там пошло-поехало. Макс застонал и схватился за голову. «Ну что ж вы все такие драчухи?» Я лично была Лере благодарна. Чем больше ее слушала, тем сильнее она мне нравилась. Все-таки хорошие у них отношения. И Максим сестру во всем поддерживал, и она его права отстаивала перед всякими мымарами. «Не, ну это же она тупая!» – подытожила Лерка. «Ну и хрен с ней. Давайте гулять всю ночь. Идем на танцы». «Да, сейчас только танцевать», — обреченно застонал Максим. «Вот именно», — ответила ураган по имени Валерия. «Не сидеть же и плакать. И вообще, мы всего на недельку приехали, так что изволь, Большов, нас кружить». Подмигнув мне, Лера вдруг схватила меня за руку и куда-то стремительно потащила. «Мы наряжаться», — крикнула она через плечо. «Вернемся через полчасика». «Значит, через час», — предусмотрительно поправил Альфонсо. «Не знаю, не знаю. Мне на сборы и 15 минут хватает. Хотя когда это я выглядела так роскошно, как Лера? Если только на свидании с Максимом». Больше всего у Леры мне понравился гардероб. Под него была отведена целая комната, а платья на любой вкус развешаны по цветам. «Тебе, пожалуй, подойдет вот это». Она достала короткое черное платье с витиеватым вырезом на груди. Довольно глубоким, должна отметить. «Красивое. Но, может, что-то поскромнее? Я как-то это... не сильно». «С ума сошла? Такие ноги и прятать!» Возмутилась девушка и, всучив мне платье, прогнала в свою спальню. Сама же осталась в гардеробной. Выбирать наряд себе. Спустя мгновение мы обе стояли перед зеркалом, как две противоположности. Она брюнетка со смуглой кожей в белом, а я слегка недоблондинка в черном. И ноги. Ноги первое, что бросалось в глаза у обеих. «Думаешь, Максу понравится?» — сомнением спросила я. «Максу понравится. Даже если в мешке из-под картошки сделать три дырки и напялить на тебя. Он будет в восторге». Я хихикнула, представив эту сцену. И Лера поддержала мое веселье. А потом посмотрела на меня абсолютно серьезно и задала вопрос. «Ты ведь любишь моего брата?» У меня и секунды не ушло на раздумья. Какие вообще могут быть сомнения, когда я буквально живу Максимом, и весь мой мир вращается вокруг него? С каждым днем меня засасывает все больше водоворот безумных чувств, и путь назад давно отрезан. «Люблю», — призналась и робко кивнула. «Только ты ему не говори, я сама скажу. Когда-нибудь, когда будет подходящий момент». «Ну, это мы еще посмотрим, кто не выдержит первым. Я просто знаю Макса все-таки немножко лучше, чем ты. Он парень серьезный, даже несмотря на свой возраст. Мне всегда казалось, что это он у нас старший брат, а я вечно попадающая в неприятности младшая сестра. Ты же уже знаешь, что первую девушку, в которую влюбился, он повел под венец». Да, не самая приятная для меня тема разговора. А все опять она, удушливая ревность. Я даже не стала притворяться, что бывшая невеста ничуть меня не волнует. Знаю, не понимаю только, как она могла отказаться от Максима. То есть я рада, что она так сделала. И в итоге он обратил внимание на меня. Но все равно, знаешь, а вдруг у него все еще есть чувство к ней? И она со временем поймет, какое счастье упустила, и захочет вернуть его. А я... «Слишком много думаешь о всяких глупостях», — оборвала меня Лера и мягко улыбнулась. «Я вовсе не к тому вела. Просто хочу тебя предупредить, что Максим не из тех парней, которые будут ждать годами, чтобы предложить руку и сердце любимой и создать семью. И я хочу убедиться, что ты готова к такому повороту судьбы. Ведь ты совсем еще молоденькая. Но знаешь, Ир, у меня сестринское чувство, что ты заслуживаешь моего брата. А Наташа ничем не лучше Кати. Она мне тогда еще не нравилась. Даже не представляю, что Макс в ней нашел. Ни кожи, ни рожи, ни сердца, ни мозгов». Слушать нечто подобное от человека, чье мнение уважает любимый парень, как бальзам на душу. Настроение стремительно поползло вверх. А когда Лера вздумала меня красить и при этом рассказывать смешные истории из детства, я и вовсе забыла о всех проблемах. У этой девушки был дар подавлять весь негатив своим задорным смехом. В квартиру к Большому мы вернулись, как и было обещано, через полтора часа. Зато какие! Я в желто-канареечном платье. Лера в провокационном комбинезоне цвета морской волны. И да, мы девочки, потому имеем право передумать. Обе на огромных каблучищах, с сексуальным макияжем и с прекрасным настроением. Последнее, Лера сказала, вообще нужно носить на себе постоянно. И можно без всего остального. Тогда мужчина точно никуда не денется и влюбится по самые помидоры. «Ну где они там?» – возмущалась она, уже в пятый раз зажимая дверной звонок. «Так вроде же никто не закрывал», – напомнила я. «И что, они должны нас встретить и восхититься?» И как по щелчку двери распахнулись, и на пороге показался Альфонсо. Он, видимо, уже был натренирован встречать и восхищаться. Лерочка запрыгнула на пожирающего ее взглядом жениха, и они оба отошли в сторону. И вот тогда в коридоре показался и Максим. Сложное у мужчины было выражение лица. Весьма. «Ты хочешь моей смерти?» — крикнул он куда-то не мне. «Кто же тогда за моим братиком присмотрит?» — был ему ответ. Максим вздохнул, подошел ко мне, закрыл дверь и припечатал меня к ней. Его губы обрушились на мои, даря блаженно нежный и обжигающе горячий поцелуй. я почувствовала уже привычную волну возбуждения и ком жара внизу живота. Мне так не хватало его прикосновений к своей коже, что я не выдержала и сама положила его руки на свои бедра. «Вверх!» — скомандовала я. И его горячие ладони послушно поползли под платье к моим трусикам. «Погоди, что?» — задыхаясь и улыбаясь, спросил Макс. «Ты решила меня окончательно довести до безумия? Ирочка!» Он произнес мое имя таким снисходительным тоном, что захотелось улыбнуться. «Ты же играешь с огнем!» «И почему же мне так это нравится?» — задала я риторический вопрос и выгнулась ему навстречу. «Ира!» «Мы готовы идти», — объявила появившаяся из ниоткуда Лера. «А мы никуда не идем», — угрюмо сообщил Макс и спрятал меня за собой, будто бы я точно ничего, кроме хорошего настроения, на себя не надела. «Хорошо», — подозрительно довольно ответила Лера. «Удачного тебе вечера наедине с Ирочкой. Алонса мы с вами не оставляем. Вы будете совсем одни, только ты и она, вся такая красивая». В твоем полном распоряжении. Не знаю, чего она добивалась, но я стала пунцовой. Максим же просто превратился в камень. Я могла видеть, как взбугрились его мышцы, а руки сжались в кулаки. «Ты просто злейший человек!» Он ткнул пальцем в сестру и все же открыл входную дверь. «Ой, Ли!» — кокетливо выдала Лера. И, схватив меня за руку, потянула к лифту. «Бежим, пока не передумал!» А ведь не зря же она предупреждала не показывать Максиму спину, а то сорвутся наши танцы. И правда, у лифта послышался его грозный голос. «Эй, вы что, в этом собрались? Марш переодеваться!» «Неа!» — крикнула вредная Лера. Затем показала язык и нажала кнопку первого этажа. «Наверное, не надо было надевать платье с голой спиной и с вырезом до попы, да?» Кусая ногти, спросила я. И лифчик все-таки надо было надеть. Непривычно как-то без него. Лера послала мне снисходительную улыбочку. «Ты слушай тетю Леру. Она плохого не посоветует. Братец у меня, конечно, серьезный. Но там Имра ему самооценку конкретно подпортила. Так что подкатывать к тебе он будет еще ой как долго, если не растормошить». «Правда?» С сомнением спросила я. В голове не укладывалось, что Максим мог не любить хоть какую-то часть себя. Он же идеален. «Правда, Ир. Но ничего, ты же сама видишь, как на него действуешь. А еще завтра фотосессию устроим. Он тогда точно в пещерного человека превратится». Все это явно очень веселило Леру. Но я так и не смогла решиться на подобное мероприятие. Все же фотографироваться в огрызках ткани не мое. Знаешь, я, наверное, не смогу. За такие фотографии мне потом будет очень стыдно. Меня бабушка из дома выгонит. Лера расхохоталась и по большому секрету поведала. «Дурашка, фотосессия же подставная. Чисто Макса подразнить». Я даже не успела расспросить, что конкретно она имела в виду. Как створки лифта отворились, и на этаже показалось угрюмое лицо Максима. Тяжело дыша, он сжимал в руках свою куртку, которую тут же накинул мне на плечи. «Я бабушке звонил. Отпросил тебя до полуночи», — поведал он, почти совсем не злясь. «Ну что за мужчина? Мечта!» — чмокнула его в губы и шепнула. «Ты самый лучший». Он как-то сразу и подобрел, и потеплел, и ругать меня передумал. Обнял. Послал сестре красноречивый взгляд и повел вперед. Итальянцы тем временем неторопливо спускались по лестнице, держась друг за дружку и за перила. «Кто споил Алонса?» – завопила Лера. Я заметила подлинненькую улыбочку Макса и сама прыснула со смеху. «Пускай думает о своей головной боли, а не о моей девушке», – забубнил он. «Да вы стратег, Максим Алексеевич», – гордо заявила я. Он лишь хмыкнул, открыл для меня дверцу уже поджидающего у подъезда такси и помог сесть. А потом умастился сам и пересадил меня к себе на руки, чтобы остальным места хватило. Платье на мне было минимум. А руки мои то и дело наглаживали грудь и плечи Максима. Да и губы все норовили к чему-то присосаться. В общем, он начал надуваться уже на втором светофоре. Что-то дикое, необузданное блеснуло в его глазах, в которых и так отражались огни мелькающего города. Господи, Как же мне это нравилось. Как я заводилась от одного лишь только взгляда. Алкоголь в крови – ничто по сравнению с чувствами, которые вызывает Максим. Лера с Альфонсо о чем-то болтали, но мне казалось, что весь мир исчез. Я видела только одного мужчину. Максим прижался своим лбом к моему и задышал чаще. Будто пытался усмирить свой дикий порыв. Он должен был, я понимала. Ведь мы находились в такси. Да еще и куда-то зачем-то ехали. Но как же мне хотелось вот так зависнуть с ним в этом моменте, где были только он и я. «Мы просто потанцуем», – прошептал он так, будто пытался убедить себя самого. «Да», – поддержала я, – «только я не умею». «Я тоже, Ир. Мне бы ходить ровно». Уткнувшись в его шею, я захихикала, но этим ничуть ему не помогла. «Тебе полегчает, если скажу, что со мной происходит то же самое?» Макс карикатурно изогнул брови и даже округлил глаза. «Да ты что?» У мужчины потрясающая мимика. Только от игры его бровей я могла бы хохотать всю ночь напролет. Тихо перешептываться нам долго не дали. Вскоре Альф подключился к разговору с расспросами о ночной жизни в нашем небольшом солнечном городке. А спустя каких-то 10 минут мы оказались в самом популярном ночном клубе «Рай». Что ж, я была не против оказаться в раю с мужчиной своей мечты. День сегодня рабочий. На танцполе было совсем немноголюдно. И я, естественно, стеснялась. А когда Лера сняла с меня куртку, пока Макс не видел, я начала стесняться еще больше. С другой стороны, мы смогли выбрать себе самый козырный столик. Прямо в центре клуба и близко к бару, куда, собственно, наши мужчины и отправились. «Пошли!» — крикнула Лера и потащила меня в самый центр. «Погоди!» Я выхватила у идущего ко мне навстречу Макса шот и выпила залпом. Обычно я девушка скромная и не пьющая. Но, видимо, зарядившись настроением Леры, сегодня решила пойти в отрыв. «Теперь пошли!» На Макса взглянула, когда уже оказалась на танцполе. Он все стоял на том же месте, не отрывая от меня потрясенного взгляда. Лера послала Альфу воздушный поцелуй. Тот улыбнулся, поймал что-то в воздухе и припечатал к своему сердцу. «Они такие милые!» Посмотрела на Макса. Взгляд. «Вернись сюда, сейчас же надень мою куртку, а то забодаю». Не послушалась. Поцелуя слать тоже не стала. Вместо этого начала танцевать. «Ты чего дергаешься?» Поинтересовалась Лера. «Я? Ничего. Сейчас». Пошла быстренько к Максу. Оставила на его губах сладкий поцелуй. И пока он мечтал о своем, допила и его шот. «Ты когда выпьешь? Ты же буйная!» С опаской произнес он. «А вот и неправда. Я решительная, когда выпью. А еще опасная. И танцую, как хорошо. И извиваться получается почти так же соблазнительно, как у Леры. И на сцену, где диджея нам залезть не слабо. И прямо на столе мы можем. И даже танго нам по зубам». В общем, где-то через час Максим вез мое тело домой. «Батюшки!» — слышала я в полудреме причитание бабули. «И 11 вечера нету, а ты мне ребенка споил». «Варвара Кузьминична, простите, полностью моя вина. И еще частично моей сестры. Больше такого не повторится. Я теперь Ирочку к вам пьяной домой возить не буду». «А к кому будешь?» Бабушка, как всегда, не в бровь, а в глаз. «К надежному молодому человеку с самыми серьезными намерениями». Не растерялся мой красавчик. «Эх, ну что с вами делать, молодежь? Неси спящую красавицу в ее покое». «А что это на ней? Ночнушка, что ли, новая?» «Да так. Маечка на выброс». На этом разговор закончился. И меня понесли. Укрыли, поцеловали и шепнули на ушко. «Отсыпайся, котенок мой. И ты, кстати, уволена. На работу завтра не надо». «У-у-у-у!» В полудреме заныла я. «Злюка!»